Шли в совхоз неторопливо, каждый со своими мыслями. Сергей вдруг затосковал. Он глубоко и огорченно вздыхал. Такое откровенное деление на сословия. Конечно, не на Колыме придумано, бери выше. Новая группировка классов. Вчерашние руководители, нынешние рабы, благодарные за то, что оставили их живыми. Вчерашние недотепы и бездельники, нынче на престижных местах, поскольку идейность выше ума и мастерства. Вот так. После разговора в столовой Морозов отчетливо увидел отвратительную реальность. Того Морозова, который был до ареста, уже нет. Послелагерная жизнь, вольная, ухабистей и страшней, чем он ее представлял. Светлый взгляд на мир, жизнерадостность, желание до конца отстаивать свою точку зрения, спорить, утверждать себя в труде, в творчестве, в жизни, наконец. Сохранились ли они? Ну, а если ушли бесследно, то зачем жить и как жить? Вы о чем так тяжело задумались? Хороший вдруг взял Сергея под руку. «У вас, молодой друг, все впереди. Это нам, старикам, бесполезно строить какие-то иллюзии. А вы-то, вы, полноте, возьмите себя в руки, подымите голову. Не все так плохо, как это кажется в минуту отчаяния и тоски». Утром, за те несколько секунд, когда глаза еще закрыты, а мозг уже пробудился для работы мысли, он вспомнил прежде всего о делах, которые надо решить. Сейчас идти на вахту и там дать задание бригадам, сказать, какой инструмент потребуется и как его подготовить. Потом сходить к реке Челбанья, взять почвенные пробы и отправить их на Колымскую опытную станцию, написать заявку на устройство рельсовой бараны, сделать чертеж, чтобы заместитель начальника управления Кораблин дал заводу указания делать срочно. До зимы остаются считанные недели. Ну и поискать в лагерной картотеке специалистов для более глубокого исследования почвы, как это делалось на Дукче. И он проворно стал одеваться, а Рочка уже не было. Сергей стоял, пил морковный чай, хлеб и сахар у него был, жевал, а сам думал, что прежде всего требуется купить часы. Кто знает, сколько сейчас времени. Через мостик молчаливо гурьбой прошли тепличницы с конвоиром, который и на мостике считал их в десятый раз. Затрещал, заработал движок, качающий воду в чины, где ее подогревают. Работа, работа. Жажда осмысленной деятельности – прекрасное чувство. Оно является не по приказу, а по какому-то прирожденному желанию трудиться, как потребность души и тела, которую приказ, понуждение способны только убить, что и делалось в лагерях. Но теперь-то, теперь... Неужели за 3 года сумеречная пелена успела изменить, затемнить его сознание? Или вчерашняя, всего только ядовитая отрыжка прошлого? Сейчас, уходя на работу, Морозов ощущал в себе прежнюю человеческую стать, желание все уметь, все успеть, все хотеть и все знать. Куда еще больше? Раненый страхом, но не убитый. Раны эти зарастут в осознанном труде, в предвкушении всего доброго, что свойственно созидательному. Верил, что так. Третье. В совхозе Сусуман было где развернуться и поработать. С непонятным волнением, ощущая часто нервное сердцебиение, Сергей поднимался на второй этаж западного горно-промышленного управления к товарищу Кораблину, с которым чуть раньше разговаривал из своего кабинета капитан Сапатов. Разговаривал стоя с телефонной трубкой, прижатой к уху, и с тем напряженным, полным осознания ответственности лицом, которое возникает у этой касты при общении с вышестоящим. После разговора начальник совхоза посмотрел на сидевшего у него агронома Морозова такими глазами, словно оценивал его возможности. «Так вот, Кораблин хочет знать в деталях план по расширению совхоза от хорошего или от тебя. Ждет в 12:30. Бери документы, докладную и быстро в управление. Второй этаж. Постарайся объяснить коротко и толково. Дуй. Хорошего не нашли». На втором этаже было тихо и торжественно, как в приемной у лечащего профессора. Ковер на полу от стены до стены, в две стороны высокие двери, у окон громадный стол, три телефона, на стене портреты Сталина и Берия в золотистых рамах, а за столом капитан, деловито и молча разбирающий бумаги. Кораблину он поднял голову. «Морозов? Знаю, сейчас доложу». С бумагами в руках капитан скрылся за левой дверью, беззвучно закрыв ее за собой. Щеки у Сергея загорелись. Он злился на себя, стараясь перебороть волнение. Но ничего из этого не выходило. Стоял, переминаясь с ноги на ногу, как в ожидании судилища. Капитан вышел, оставив дверь открытой, кивнул. «Заходи». Там была вторая дверь. Сергей приоткрыл ее. «Можно?» И увидел перед собой породистое лицо с двумя подбородками. Лицо пожилого человека с седыми висками, в отглаженном шевиотовом костюме, при галстуке. Кораблин внимательно смотрел Сергея, шагнул к нему и вдруг подал руку. «Значит, не чекист», — тотчас подумал Сергей. Осторожно пожал эту руку с чувством благодарности. «Или не знает, что я бывший зэк», — вдруг подумал он. А хозяин кабинета уже зашел за стол, сел и сказал: «Садитесь, дело у нас неотложное. Есть указания комиссара Дальстроя о совхозах». И приготовился слушать. Морозов, не отводя глаз, начал без предисловий. «Примерно 20 гектаров мы признали годными под первое освоение. Это при простом осмотре, без отбора и анализа образцов». И положил на стол план угодий, указав, где и сколько можно освоить под пашню, добавив: «Но если мы хотим, чтобы новые земли дали урожай уже на будущий год, надо приступать к разработке немедленно, а для этого...» И осекся, не понимая, почему начальник улыбается, и улыбка его совсем не служебная, а просто человеческая. «Сколько сидели и где?» — как-то даже весело спросил Кораблин. И, выслушав, сказал: «Считайте, вам повезло, очень даже повезло, Морозов», —